жили поживали, на ночную нежность, да на злобу дня. Пели напевали про свою удачу, про твою беду. Плакали, смеялись, вязли сапогами в вечной мерзлоте. Думали, гадали, что у нас не на смерть, что у нас не так. Жили-поживали, море по колено, небо по плечу.